Эпилог. 3 года спустя. Назар. Я давно жил размеренной жизнью, но отголоски событий, которые свели меня с самой любимой родной женщиной, все еще напоминали, из чего все началось. Передав мне дела, дядька ушел на покой, напоследок поручив то, в чем сам не преуспел. Его избалованный сынуля, Кирилл, мать его, Антонович, за первый год совместной работы свернул мне немало крови, отправил в утиль кучу моих нервных клеток. Но я не только выстоял этот квест, но и смог быстро найти подход к великовозрастному балбесу, чем-то напоминающему меня самого в молодости. Почти сразу раскусил, что все его выкрутасы направлены на главное — доказать папане, что он зря сделал ставку на своего отпрыска. Бросив мне вызов, этот засранец прошел огонь и воду, но вскоре распробовал, от чего собирался отказаться по собственной глупости. Теперь Кирилл руководил одним из новых филиалов, а место моего зама занимал тот, кто 3 года назад помог усмирить коварную госпожу Ракитину вполне законным и весьма деликатным способом. Женился и все. Тогда для нее этот брак стал наказанием похлеще того, что выпало на долю пропащей Машки, а теперь... «Привет», — ворвавшись в кабинет, выпалил Тимофей и, подойдя, пожал мне руку и плюхнулся в одно из кресел. «Опаздываешь». Старательно пряча улыбку, проворчал я и, постукивая пальцами по столу, смерил зама придирчивым взглядом и уточнил. «Но по твоей довольной морде вижу, что повод весомый». Не то слово, довольно проурчал он и, поиграв бровями, поделился. «Не представляешь, как я тебе благодарен. Если бы не твой пинок 3 года назад, мы бы никогда...» «Оу, полегче». Вскинув руки, перебил я и, хохотнув, поддразнил. «Даже знать не хочу, как эта стерва тебя за бубенцы держит». «Да ладно тебе», — притворно надулся Тимоха и, вздохнув, напомнил. «Потери компании она восполнила с лихвой, а теперь...» Сделав паузу, он смутился и, потупив взгляд, все же завершил свою фразу. «Теперь нам пора строить свой путь. Рука об руку и все такое». «Увольняешься?» — вздернув брови, удивился я и, поджав губы, задумчиво произнес. «Жаль, не хочется терять такого друга, а приобретать в его лице сильного конкурента тем более». «Не будет конкуренции», — заверил Тимоха и, подмигнув, добавил. «Вика продумала отличный бизнес-план, и теперь наша компания будет поставлять вам материалы по самым выгодным ценам. По рукам?» Вывалив сногсшибательную новость вместе с предложением весьма заманчивого партнерства, Тимофей подался вперед ожидаемой реакции, а я завис. «Я подумаю». Помявшись, отозвался я и, посмотрев в упор, вкрадчиво намекнул. «Но если твоя благоверная возьмется за старое, то я не возьмется», — недослушав, пообещал он и, расплывшись в широкой улыбке, поделился. «Ей скоро не до бизнеса станет». Эти слова Тимоха сопроводил странным жестом, обрисовав руками внушительный шар в районе своего живота. «Сначала я не понял, а потом как? Понял?» «Да ладно». Охнул я и, встав, пожал руку другу, подскочившему навстречу. Похлопав его по плечу, я усмехнулся и, вспомнив о сыне, произнес заметно охрипшим голосом. «Поздравляю. И да, теперь я верю, что у вас все наладилось». «Ты не переживай», — все еще улыбаясь, вздохнул он и, загибая пальцы, перечислил. «Смену я подготовлю, дела передам, проекты завершу. И, кстати, если вдруг Галя захочет вернуться на место зама, то я с радостью. Не думаю, что она сможет». Уклончиво начал я, но в приемной раздался какой-то шум, грохот, отборный мат, короткая, но емкая перепалка, а потом появился и сам источник бунта. «Соболев, я тебя убью!» Врываясь в кабинет, заорала моя матрешка, а Тимоха хохотнул в голос и, послав мне сочувственный взгляд, попятился к двери. «Галчонок, ты, видимо, забыла, что сама 3 года как Соболева». Выигрывая время, произнес я ласково и, подмигнув, подразнил. «Скоро обед, ты проголодалась? Может, тебе огурчиков со сгущенкой заказать?» «Сволочь!» — прошипела Галя и, подойдя ближе, швырнула на стол какой-то файл. Смерив меня непримиримым взглядом, сдула со лба упавшую прядь и, скрестив руки на груди, заворчала. «Я же собиралась через полгода на работу выйти. Лёва как раз к саду начал привыкать. Зачем? Вот зачем ты это сделал? Сознайся, я подумаю, стоит ли тебя простить или...» Пока жёнушка бушевала, я открыл пластиковый файл и, выудив свежий снимок УЗИ, расплылся в довольной улыбке. «Моя ж ты бусинка!» Заворковала, разглядывая темное пятнышко, а Галя тут же смягчилась. «Ну и дурак же ты! Бросила с досадой и, подойдя ближе, устроилась у меня на коленях. Тяжко вздохнула и, взъерошив мне волосы, пробурчала. «Я только в форму пришла, только высыпаться начала, а ты специально подгадал, так ведь?» «Каюсь, грешен». Изобразив смирение, вздохнул я и, обняв Галю, зарылся носом в ее волосах и тихо добавил. «Сын есть. Я дочку хочу». «Назар, мне уже 41». Млея от моей ласки напомнила Галя, а я усмехнулся. «Вот именно. Лёва растет и с каждым днем становится все самостоятельнее и...» «А еще наглее и шкодливее», — перебив, дополнила Галя и, скуксившись, намекнула. «Все из-за чрезмерного внимания. Ну скажи ты родителям, а...» «А ты маме», — огрызнулся я, и, переглянувшись, мы тихо рассмеялись. Уже разведясь, мои родители все же явились на нашу свадьбу и вели себя отстраненно и холодно, но стоило им узнать о Галиной беременности. Глупая война сменилась на вечные баталии из-за внимания будущего внука и права участвовать в его воспитании. Моя любимая теща тоже впряглась в эту войнушку, и моим родителям пришлось объединиться. А в итоге Лев Назарыч приобрел любящего деда и двух бабуль, повернутых на его персоне. Мы с Галей расхлебывали последствия этой непомерной любвеобильности, и появление второго ребенка стало бы выходом. Но это не точно. «Я снова растолстею», — шмыгнув носом, заныла Галя, а я чмокнул ее в нос. Ее переживания по поводу внешности и спорных недостатков откровенно смешили, но лишь я понимал, что это не глупые капризы, а способ услышать то, что она хочет и в чем нуждается, как любая женщина. Страсти давно улеглись, но наша близость вышла на новый уровень, и я не уставал доказывать и повторять, что мой выбор был не случайен и сомнению не подлежит. «Ты моя любимая матрешка. Не пустая кукла, а самая прекрасная женщина на свете». «Точно?» В любимых глазах проскользнули знакомые черти, а я усмехнулся. «Ну, я даже не знаю». Прячу улыбку, протянул я и, получив чувствительный тычок, охнул. «Галя, тебе нельзя перенапрягаться и нервничать. Чего дерешься?» «Это не я, это гормоны». Фыркнула она, изучая свой маникюр, проворчала. «Просто, кажется, кому-то пропеллер жмет». «Люблю тебя, мой бесценный неликвид». Положив руку на плоский живот жены, проурчал я, а Галя, получив порцию эндорфина, покраснела и расплылась в довольной улыбке. «И я тебя», — прошептала мне в губы, но прежде чем поцеловать, предупредила. «Но это будет последний декрет». «Договорились, но это не точно».